Глава 20. Американские горки. Она не стала тратить заряды рельсовой пушки. Просто расшвыривала мужиков с ножами в разные стороны. Привязанные нитями к хохочущему клоуну, они не могли улететь далеко и постоянно дергали его туда-сюда. Зрелище было одновременно комичным и противным. Бета словно оказалась на живой карусели, над которой завис со своим зонтом сумасшедший Генри. В какой-то момент она поняла, что просто тратит свое время. Эти твари не могли причинить ей серьезного вреда. С обычным ножом идти на Девастатора — натуральный бред. В какой-то момент марионетки Генри безвольно повисли на нем поломанными куклами, но и, казалось, даже не расстроился. Вместо этого смайлик на его лице исчез. Клоун зажал свой красный нос, а потом начал усиленно заглатывать воздух, постепенно увеличиваясь в размерах. Сержант благоразумно отошла назад, не желая быть накрытой возможным взрывом, но все оказалось прозаично. Круглый, словно шарик, клоун вдруг начал сдуваться со страшным свистом и полетел обратно в небо. «Он определенно тянет время», — поняла Бета. «Что же задумал этот больной ублюдок?» Девушка зашагала дальше. Парк развлечений все не кончался. Либо она ходила кругами, либо декорации были зациклены вокруг нее. Где-то в этой иллюзии должно быть слабое место. Скорее всего, этот мыльный, сюрреалистический пузырь вызван внедрившимся в ее код вирусом. Ее лишили интерфейса и взгляда на систему со стороны, поэтому придется искать внутри, подчиняясь правилам игры. В какой-то момент, когда она проходила мимо аттракциона «Измеритель силы удара», послышался самый натуральный скрежет помех на радиочастоте. Девушка обошла постамент с небольшой боксерской грушей и внимательно его осмотрела. Звук исходил из динамика. «Бета, ж меня! И смылся! Я не знаю, что задумал, маленький Бета, опять!» Сигнал повторялся, и она, наконец, различила механический голос 27-го. Девушка вскрыла обшивку и достала динамик, после чего разобрала его. Внутри, как это ни странно, лежал светящийся золотом наконечник стрелы. «Это что-то новенькое. Эй, Генри, это еще одна твоя шутка?» Но ее трофей не проявлял никаких необычных действий, поэтому девушка, на всякий случай, вложила его в вещевой отсек и отправилась дальше. И, в конце концов, остановилась около огромного шатра, изнутри которого доносился хор голосов и праздничная музыка. Она уже хотела зайти туда, как вдруг услышала дикий крик. «Что еще за...» Топот множества ног, плач, стоны и визг. Бета вовремя отошла, чтобы не быть сбитой толпой, которая в ужасе выбегала на улицу. Люди могли показаться настоящими, если бы не их размалеванные белые лица, как у мимов. За толпой шел великан с грустным смайлом. Молча и методично он выкашивал ряды статистов длинным топором, чем заставил Бету использовать рельсовую пушку. Очередь из голубых всполохов мгновенно прошила его насквозь, избавив от желтого колобка на голове. Теперь это был гигантский человек в капюшоне, который упал замертво, освободив проход для Беты. На манеже тоже происходил настоящий хаос. Медведи катались по кругу на велосипедах, собачки бегали от одного края сцены к другому. Акробаты совершали кульбиты в центре, а над ними гимнасты исполняли немыслимые трюки, передвигаясь по тросу, подвешенному под потолком. И поочередно у каждого возникали, а потом пропадали желтые шарики вместо лиц. Улыбающиеся, хохочущие, плачущие и хитро подмигивающие. Настоящий наркоманский трип. «Теперь я поняла». «Он прыгает от тела к телу», — прошептала она, целясь в этот противный желтый колобок, меняющий тела, как перчатки. «Не догонишь, не догонишь», — приговаривал Генри, весело поглядывая на нее из разных мест. «Обязательно догоню», — улыбнулась Бета и открыла огонь. Автоматический режим в рельсовой пушке был действительно эффективен. Каждые полсекунды производился выстрел, сшибающий головы безумным статистам. Скафандр Девастатора позволял удерживать прицел пушки точно на цели, хотя отдача была очень высока. Но сержант все равно не поспевала за быстро исчезающим Смайлом. Генри будто предугадывал следующий ее ход, что и не мудрено. Она была здесь в роли человека, а он в роли сверхумного и сверхбыстрого ИИ. Только когда последняя собака упала, оставив на манеже медведя со Смайлом, улепетывающего со сцены на велосипеде, Бета успела пронзить желтый колобок снарядом с обедненным ураном. Послышался истошный вопль, и шарик исчез, уступив место сквозному отверстию в черепе бурого медведя, грохнувшегося на трибуну. Индикатор зарядов показывал ноль. Бета истратила все до последнего. К сожалению, ничего больше не происходило. Она прошлась по манежу, окликая Генри, и в душе понимала, что своим оружием не может причинить ему вред. А потом услышала наверху шорох крыльев и увидела под потолком голубку все с тем же Смайлом на голове. «Ты останешься здесь навсегда», — произнесла она голосом быка и начала клевать себе выход в ткани шатра. «Сука!» — выпалила Бета, думая, как ей до него добраться. Сержант ходила между трупов, не зная, что делать. У нее больше нет оружия, кроме виброножа, который, скорее всего, тоже окажется бесполезен против Генри. Но он так и будет водить ее за нос и тратить ее время, пока 27-й либо не победит его в реальности, либо не погибнет от рук взбесившегося ИИ. Неожиданно ей на глаза попался лук и стрелы, лежавшие на тележке с другим сценическим инвентарем. Бета взяла в руки оружие древних людей и посмотрела на стрелу. Наконечник был с присоской. В ее голове созрела идея. Девушка вытащила золотой наконечник из вещмешка и установила его на стрелу. Теперь это оружие стало выглядеть весьма смертоносным. Сержант решила, что пора выйти на охоту и покончить со всем этим. На улице, мигая огнями, ее ждал уже другой аттракцион — американские горки. Бета увидела, как Смайлик внутри вагонетки с завистливым смехом устремляется вперед по узким рельсам. Сержант бросилась следом и вскоре тоже оказалась в вагонетке, которая больше походила на гроб на колесиках, со скелетом, прикрепленным к носу в качестве гальюнной фигуры, как на морском корабле. Фиксатор безопасности зажал ее на сиденье. Скрипя колесами, вагонетка отправилась в путь. Бета натянула тетиву вместе с одной единственной стрелой. Если уж это не сработает, то она останется здесь навсегда. Где-то внизу смеялся Генри, и сержант прицелилась, но в следующие секунды тот пропал из виду, а вагонетка начала медленный подъем на самую высокую горку. И когда она, наконец, поднялась к отвесному спуску, Бета увидела впереди гигантский витиеватый комплекс металлоконструкций, по которому ей предстояло прокатиться с ветерком. «Вот дерьмо!» — успела выкрикнуть сержант, когда ее с огромной скоростью понесло вниз. Как в бреду, Магеллан шатался по безлюдным коридорам Победоносного. Разгерметизированные отсеки уже давно были позади. Правда, в одном ему пришлось произвести небольшой ремонт пробоины, использовав ремкомплект. Только тогда шлюз в следующий отсек открылся. Ему повсюду мерещились тени и даже геноморфы. Страдающий от головной боли, капрал сначала рубил воздух, а потом и плюнул на это бесполезное дело. Тварей нет. Это всего лишь галлюцинации, навеянные то ли вампирами, то ли осколком металла в голове. Его сканеры уже не пеленговали паука Генри. Он потерял его след из-за заминки с ремонтом отсека. Раздосадованный, Магеллан пытался дозвониться до своих, но никак не мог нащупать частоту рады и команды. Попытки использовать терминалы на корабле тоже не дали результата. Система находилась в заблокированном состоянии. И он надеялся, что это не из-за Генри, который, к слову, убежал совсем не к реактору, как можно было подумать, а к жилым отсекам. Хотя Капрал ожидал, что взбесившийся ИИ попытается прикончить их именно выводом из строя многострадального реактора. Но какие планы на самом деле у него были, только одному богу было известно. Цок, цок, цок. Вдруг он услышал до боли знакомый звук клацающих по металлу когтей. Зубастая тварь накинулась на него из-за угла, а вместе с ней тяжелая горячая волна боли прошла через мозг. Еще одна галлюцинация. Теряя сознание от болевого шока, Капрал сполз на пол возле медотсека. Бета говорила о медкапсуле, которая гипотетически могла спасти его, но как же обидно не добежать какие-то метры до финиша. «Как же хреново быть человеком!» — в сердцах думала Бета, делая сумасшедшие виражи на адской тележке с немыслимой скоростью. Несомненно, костюм Девастатора смягчал перегрузки, но все равно адреналин в ее венах зашкаливал, вызывая внутри сержанта бурю эмоций. Бета орала благим матом, слыша неподалеку заливистый хохот Смайлика, то и дело проносящегося в непосредственной близости. «Ну нахрен!» — выпалила она, и одним движением руки разломала фиксатор, удерживающий ее в вагонетке. «Пора сваливать отсюда!» Девушка дождалась прямого участка пути и выпрыгнула из вагонетки, сделав сальто назад. Совершив несколько кувырков, чтобы погасить инерцию, Бета остановилась посреди полосы железной дороги на высоте 80 метров над землей. Сержант выискивала сканером желтого колобка и, наконец, нашла его, проходящего через норвежскую петлю. Бета прицелилась. Вычислительных мощностей ее скафандра с лихвой хватит для того, чтобы рассчитать траекторию полета стрелы. Натянув тетиву до отказа, девушка придаст ей такое ускорение, что стрела пробьет насквозь это мерзкое существо и пригвоздит к вагонетке. Осталось выждать момент. «Ну же, давай, самодовольный сукин сын, покажи свой румяный бочок!» «Еху!» Вдруг послышалось позади нее. Бета обернулась и в последний момент увидела мчащуюся на нее вагонетку с радостным Генри внутри. Удар был такой силой, что на секунду у нее померк визор. Пролетая над металлическими конструкциями, она осознала, что чертов ИИ плевал на правила своей же игры и перестраивал ее реальность как ему угодно. Визор тут же выстроил траекторию падения, которую пересекала одна из горок. Девушка вовремя схватилась за рельсу и повисла над пропастью на одной руке, в другой держа лук со стрелой. Она уже хотела подтянуться, но чертова вагонетка с лучащимся радостью колобком уже была тут как тут. «Внимание посетителям лунопарка у старины Генри!» Механическим голосом произнес он, быстро приближаясь. «Напоминаем о том, что нахождение посторонних лиц на путях крайне опасно для жизни. Просьба съебать сюда нахрен, пока вы не потеряете свои милые пальчики!» «Твою ж мать!» — крикнула Бета перед тем, как высекающие искры колеса не проехали по ее руке.